Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэтессы Анны Ахматовой. Анна Андреевна Ахматова, русская поэтесса, переводчица, литературовед. Анна Андреевна Горенко появилась на свет 11 июня по старому стилю 1889 года в городе Одесса в семье потомственного дворянина, инженера-механика флота в отставке Андрея Андреевича Горенко. Она была третьей из шести детей в семье. Ее мать Инна Эразмовна в девичестве Стогова состояла в отдаленном родстве с русской поэтессой Анной Буниной. В 1890 году семья переехала под Петербург, сначала в Павловск, а затем в Царское Село, где ее отец стал коллежским асессором, чиновником для особых поручений госконтроля. В 1899 году в Царском Селе Анна Горенко стала ученицей Мариинской женской гимназии. Проходя обучение в гимназии, Анна увлеклась поэзией и даже начала пробовать себя в стихосложении. Примечательно, что поэзия для нее открылась не произведениями Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, которых она полюбила несколько позднее, а величественными одами Гавриила Державина и стихотворением Николая Некрасова «Мороз, красный нос», которые часто декламировала ее мама. Юная Анна Горенко влюбилась в Петербург навсегда и считала его главным городом своей жизни. Она очень тосковала по его улицам, паркам и Неве, когда пришлось уехать с мамой в Евпаторию, а потом и в Киев. Родители развелись, когда ей исполнилось 16 лет. Предпоследний класс она доучивалась на дому в Евпатории, а последний оканчивала в Киевской Фундуклеевской гимназии. Продолжила образование будущая поэтесса в любимом Санкт-Петербурге на историко-литературных женских курсах Николая Раева. В ранней юности, когда девушка училась в Мариинской гимназии, она познакомилась с талантливым молодым человеком Николаем Гумилевым. Живя в Евпатории и в Киеве, девушка переписывалась с ним. А весной 1910 года они обвенчались в церкви села Никольская Слободка под Киевом. На тот момент Гумилев уже был состоявшимся поэтом, известным в литературных кругах. Узнав о поэтических опытах 17-летней дочери, отец Анны попросил не срамить его фамилию, и Анна Андреевна Горенко, взяв в качестве псевдонима девичью фамилию бабушки, стала Анной Ахматовой. Продолжая повествование о жизни и биографии Анны Ахматовой, пришла пора начать освещать и ее творческий путь, некоторые из ее стихотворных произведений. Снова попрошу слушателей воспринять правильно мое прочтение стихов, написанных и должных звучать от женского лица. Первым прозвучит стихотворение поэтессы, весьма известное многим, но не все соотносят авторство с именем Анны Андреевны. Стихотворение «В стихах все должно быть не кстати». Мне ни к чему одические рати и прелесть элегических затей. По мне в стихах все быть должно не кстати, не так, как у людей. Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда. Сердитый окрик, дегтя запах свежий, таинственная плесень на стене, и стих звучит задорен, нежен, на радость вам и мне. Стихотворение «Смятение», часть первая. Было душно от жгучего света, а взгляды его, как лучи. Я только вздрогнула, этот может меня приручить. Наклонился, он что-то скажет, от лица отхлынула кровь. Пусть камнем надгробным ляжет на жизни моей любовь. Важной вехой в жизни и творчестве Анны Ахматовой становится 1912 год. В этом памятном году не только рождается сын поэтессы Лев Гумилев, но и выходит маленьким тиражом первый сборник ее стихотворений под названием «Вечер». Стихотворение «Был он ревнивым». Был он ревнивым, тревожным и нежным, как Божье солнце меня любил, а чтобы она не запела о прежнем, он белую птицу мою убил. Промолвил, войдя на закате в светлицу: люби меня, смейся, пиши стихи. И я закопала веселую птицу за круглым колодцем у старой ольхи. Ему обещала, что плакать не буду, но каменным сделалось сердце мое, и кажется мне, что всегда и повсюду услышу я сладостный голос ее. Стихотворение «Сердце к сердцу не приковано». Сердце к сердцу не приковано, если хочешь, уходи. Много счастья уготовано тем, кто волен на пути. Я не плачу, я не жалуюсь, мне счастливой не бывать. Не целуй меня усталую, смерть придется целовать. Дни томлений острых прожиты вместе с белою зимой. Отчего же? Отчего же ты лучше, чем избранник мой? Стихотворение «Твой белый дом и тихий сад оставлю». Твой белый дом и тихий сад оставлю. Да будет жизнь пустынна и светла. Тебя, тебя в моих стихах прославлю, как женщина прославить не могла. И ты, подругу, помнишь дорогую в тобою созданном для глаз ее раю, а я товаром редкостным торгую, твою любовь и нежность продаю. На склоне лет Анна Андреевна, прошедшая все тяготы времени, в котором ей выпало родиться и творить, назовет эти первые творения свои бедными стихами пустейшей девочки. Но тогда стихи молодой поэтессы нашли первых своих почитателей и принесли ей известность. Спустя 2 года выходит 2-й сборник ее стихов, названный «Четкий». И известность поэтессы становится еще более широкой. Поклонники и критики восторженно отзываются о ее творчестве, возводя в ранг самой модной поэтессы своего времени. Ахматовой больше не нужна протекция мужа. Ее имя звучит даже громче, чем имя поэта Гумилева. В революционном 1917-м Анна выпускает свою 3-ю книгу «Белая стая». Стихотворение «Сказал, что у меня». «Сказал, что у меня соперниц нет. Я для него не женщина земная, а солнце зимнего, утешный свет и песня дикая родного края. Когда умру, не станет он грустить, не крикнет обезумевший воскресни, но вдруг поймет, что невозможно жить без солнца телу и душе без песни. Стихотворение «Ты письмо мое, милый, не комкай». Ты письмо мое, милый, не комкай, до конца его, друг, прочти. Надоело мне быть незнакомкой, быть чужой на твоем пути. Не гляди так, не хмурься гневно. Я, любимая, я твоя, не пастушка, не королевна, и уже не монашенка я в этом сером будничном платье и на стоптанных каблуках. Но, как прежде, жгуче объятье, тот же страх в огромных глазах. Ты письмо мое, милый, не комкай, не плачь о заветной лжи. Ты его в твоей бедной котомке на самое дно положи. В неспокойном 1918 году пара Гумилев-Ахматова распадается. Они расстаются, оставшись друзьями. И когда летом 1921-го Николая Гумилева внезапно арестовали и почти сразу же расстреляли, Ахматова очень тяжело переживала гибель бывшего мужа, отца своего сына и человека, который ввел ее в мир поэзии. Стихотворение «Белой ночью». Ах, дверь не запирала я, не зажигала свеч. Не знаешь, как устала я не решалась лечь, смотреть, как гаснут полосы в закатном мраке хвой, пьянее звуком голоса, похожего на твой. И знать, что все потеряно, что жизнь проклятый ад. О, я была уверена, что ты придешь назад. Стихотворение «Я не любви твоей прошу». Я не любви твоей прошу. Она теперь в надежном месте. Поверь, что я твоей невесте ревнивых писем не пишу. Но, мудрые, прими советы, дай ей читать мои стихи, дай ей хранить мои портреты, ведь так любезны женихи. А этим дурочкам нужней сознание полное победы, чем дружбы светлые беседы и память первых нежных дней. Когда же счастье гроши, ты проживешь с подругой милой, и для пресыщенной души все станет сразу так постыло. В мою торжественную ночь не приходи, тебя не знаю. И чем могла б тебе помочь? От счастья я не исцеляй. С середины 1920-х годов для поэтессы наступают тяжелые времена. Она под пристальным вниманием НКВД. Ее не печатают. Стихи Ахматовой пишутся в стол. Многие из них утеряны при переездах. Властные структуры через поэтические организации стали клеймить ее стихотворения как провокационные, упаднические, антикоммунистические. Стихотворение «И упало каменное слово». И упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова. Справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела. Надо память до конца убить. Надо, чтоб душа окаменела, надо снова научиться жить. А не то горячий шелест лета, словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовала этот светлый день и опустелый дом. Впоследствии репрессиям были подвергнуты и ее третий муж Николай Пунин, который был трижды арестован и погиб в лагере в 1953 году. И ее сын Лев Гумилев, который арестовывался не раз и провел в заключении в общей сложности более 10 лет. Грянувшую Великую Отечественную войну Анна Андреевна провела в эвакуации в Ташкенте. В 1946 году творчество Анны Ахматовой было разгромлено на очередном заседании Союза писателей, из которого ее исключили. Правда, спустя 6 лет членство в Союзе писателей по рекомендации писателя Александра Фадеева было восстановлено. Стихи Ахматовой начинают печататься. В 1964 году она становится лауреатом международной премии «Этна Таурмина», а в 1965 обладателем почетной степени доктора литературы Оксфордского университета. Стихотворение «Сад». Он весь сверкает и хрустит, обледенелый сад, ушедший от меня грустит, но нет пути назад, и солнце бледный тусклый лик, лишь круглое окно. Я тайно знаю, чей двойник приник к нему давно. Здесь мой покой навеки взят предчувствием беды. Сквозь тонкий лед еще сквозят вчерашние следы. Склонился тусклый мертвый лик к немому сну полей, и замирает острый крик отсталых журавлей. Стихотворение словно тяжким огромным молотом. Словно тяжким, огромным молотом раздробили слабую грудь. Откупиться бы ярким золотом только раз вздохнуть. Приподняться бы над подушками, снова видеть широкий пруд, снова видеть, как над верхушками сизых елей тучи плывут. Все прямое, боль и отчаяние, даже жалости острие, только пыльный свой плащ раскаяния не клади на лицо мое. Явный мир Анна Андреевна Ахматова покинула в подмосковном санатории в Домодедово 5 марта 1966 года. После длительной болезни. На тот момент ей исполнилось 76 лет. Тело ее было захоронено на Комаровском кладбище близ Ленинграда. В завершении передачи о творчестве поэтессы Анны Ахматовой прозвучит стихотворение «Я научилась просто мудро жить». Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером бродить, чтоб утомить ненужную тревогу, когда шуршат во враге лопухи и никнет гроздь рябины желто-красной, слагаю я веселые стихи о жизни тленной, тленной и прекрасной. Я возвращаюсь, лижет мне ладонь пушистый кот, мурлыкая умильней, и яркий загорается огонь на башенке озерной лесопильни, лишь изредка прорезывает тишь крик аиста, слетевшего на крышу. И если в дверь мою ты постучишь, мне кажется, я даже не услышу. Поэтическое наследие Ахматовой весьма велико. Ее перу принадлежит большое количество стихотворений и две поэмы «Реквием» и поэма «Без героя». Только при жизни поэтессы было издано 10 сборников ее стихотворных произведений. И хоть зачастую лирика поэтессы окрашивается в печальные и даже трагичные тона, она несет в себе и отображение радостных эмоций, переживаний счастливых минут и событий. Главной темой стихотворений поэтессы выступает любовная лирика, зачастую смешанная со страданием и грустью. В своих стихах поэтесса передает весь мир чувств с помощью маленьких, но значительных деталей, мимолетных зарисовок, способных передать многогранность переживаний героя. Читайте их, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!